Женщина, у которой есть план. Возьмите на себя ответственность за свою жизнь и нацельтесь на счастье. Внутри нашей семьи всегда царили доброта и забота друг о друге. Но когда мы попадали во внешний мир, то сталкивались с суровой реальностью. Мы с родными всегда шутим, что не подозревали, какими подлыми бывают люди, пока не уехали из дома. Я верила, что каждый наделен добротой от природы. Естественно, я поплатилась за наивность. Увы, мне понадобилось немало времени, чтобы научиться беречь себя. Я поступила в университет в Притории, в городе, где жила моя семья. Родители были выходцами из Северной Америки, и дома мы говорили по-английски, но диетологию, которую я выбрала, преподавали в университете только на африкансе. Все занятия и все материалы на африкансе. Языковой барьер вынуждал меня учиться вдвое усерднее остальных, просто чтобы не отставать по предметам, и никак не способствовал обретению новых друзей. Но с 16 лет у меня появился бойфренд, с которым мы то сходились, то расходились. Он хорошо разбирался в математике и других точных науках, лучше, чем я, а таких людей было немного. И он твердил, что хочет на мне жениться. Когда я узнала, что он изменяет мне с другой, то так расстроилась, что перестала есть. Я прорыдала неделю. От горя я потеряла почти 5 килограмм. Как раз в тот момент я попала на конкурс красоты «Вал Квин», победа в котором принесла мне учебу на модельном курсе, контракт с агентством и целую новую жизнь за пределами университета. Я ездила в Йоханнесбург работать моделью и довольно хорошо справлялась. Меня выбрали «Мисс Радио LM». Это была самая классная радиостанция, на которой играли хиты из топ-двадцатки. Я вышла в финал конкурса «Мисс ЮАР». Я подумывала бросить университет, если выиграю. Настолько я устала от обучения на африкансе. В последний год учебы стресс был постоянным. Я не осознавала, как сложно будет учить физику и химию на неродном языке. Моим утешением стала еда. Я ела столько, что к выпускному весила 93 килограмма. И, к счастью, я не выиграла титул «Мисс ЮАР». Я начала ходить на собеседование, но для тех вакансий, которые меня интересовали, была либо слишком, либо недостаточно квалифицированным кандидатом. Как-то раз во время очередного безуспешного интервью меня представили владельцу продуктовой компании, в которую требовался эксперт по питанию для работы в Кейптауне. Я приняла это предложение и переехала. Мне был 21 год. Мой непостоянный бойфренд, которого я не видела уже год, приехал навестить меня и привез с собой обручальное кольцо. Он сказал, что любит меня и что впредь будет хорошо себя вести, что готов измениться, если я выйду за него замуж. Я отказалась. Я не собиралась идти с ним под венец. Он вернулся в Преторию и заявил моим родителям, что я дала согласие на свадьбу. Они очень удивились, поскольку даже не знали, что мы встречались. Ведь мы действительно не были вместе. В это же самое время Кей и ее давний друг собирались пожениться. Папа предложил сыграть двойную свадьбу. Семья была в восторге от этой идеи. Они все организовали, напечатали приглашения и разослали их гостям. Начали прибывать подарки. Обо всем этом я узнала из телеграммы. Она гласила: «Поздравляем!» Так я обнаружила, что помолвлена. Я была в шоке. В телеграмме также сообщалось, что мне нужно уволиться и вернуться домой, потому что свадьба должна состояться через месяц. Сейчас это звучит дико, но надо понимать, что дело было в 1970-е в ЮАР, где мы даже не созванивались по межгороду. Это было слишком дорого. Мы отправляли телеграммы или приезжали сами. Вообще-то мужчины часто просили руки женщины у ее отца, так что папе не показалось странным, когда ему сообщили, что я согласилась выйти замуж за своего бывшего. Что ж, бывший хорошо подгадал момент. Мне было одиноко, я повредила спину и плохо себя чувствовала. Моя самооценка была на нуле из-за того, что я располнела. Я ненавидела свой внешний вид и была уверена, что никто не захочет со мной отношений. Я поступила так, как велела телеграмма. Уволилась, собрала вещи и улетела домой. В Притории я поняла, что мой бойфренд так и не изменился. Он по-прежнему был очень агрессивен. Я не знала, как быть со свадьбой. У нас была дружная семья, но обсуждать чувства было не принято. Все вокруг меня готовились к свадьбе. Моя старшая сестра Лин шила мне пышное свадебное платье из шифона, которое должно было скрыть мою фигуру. Через пару недель должны были нагрянуть 800 гостей. Все родительские друзья, друзья моей сестры, друзья ее жениха. А также мои друзья и друзья моего будущего мужа. Я не представляла себе, как улизнуть из-под венца. Тогда мне казалось, что выхода не было. У нас состоялась двойная свадьба. Помню радость, которой лучились Кей и ее молодой муж. Мой же новоявленный супруг был в ярости из-за того, что их счастье затмило его праздник. После этого моя жизнь на несколько лет превратилась в ад. Я не люблю рассказывать об этом отрезке времени, потому что воспоминания о нем приносят боль. Меня наполняют злость и горечь, совершенно не те чувства, которые мне хочется испытывать. После этих рассказов я всю ночь ворочаюсь сбоку на бок, страдаю бессонницей. Но было бы нечестно притворяться, что в жизни все просто. Жизнь далеко не простая штука. Суровые времена наступают для всех. Если дело плохо, выбирайтесь оттуда. Пожалуйста, выбирайтесь как можно скорее. Бывало, мужчины предавали меня, я впадала в уныние и неоднократно теряла уверенность в себе. И каждый раз ощущала себя в тупике. И каждый раз я как-то выбиралась из этого темного тоннеля, но не потому, что я упорная. Меня называли таковой, но я не считаю себя пробивной личностью. Я сильная, но бывали моменты, когда я совсем не чувствовала в себе сил. На то, чтобы взять себя в руки, уходило немало времени. Но в конечном итоге я собиралась силами. Я делюсь с вами своей историей, пусть и не такой ужасной, как у некоторых женщин, чтобы вы знали, что выбраться можно. Мой опыт — доказательство, что вы тоже можете отыскать в себе задор и решимость для того, чтобы изменить жизнь и обрести счастье. Мы все его заслуживаем. Практически сразу я обнаружила, что, будучи женой, должна делать абсолютно все. На мои сбережения мы отправились в Европу сразу после свадебного торжества. Ради экономии мы купили самые дешевые авиабилеты и жили в Женеве у двоюродного брата мужа. В то время по Европе можно было путешествовать, тратя по $5 в день, и мы стремились придерживаться этой суммы. Я должна была разбирать вещи, а потом собирать их обратно. Я должна была для него готовить. Я должна была заниматься уборкой, пока он сидел и читал «Плейбой». «Плейбой» был запрещен в Южной Африке, и он был рад, что в Европе такого запрета не было. Впервые он поднял на меня руку во время медового месяца. Я была шокирована, когда он начал меня бить. Я хотела сбежать, но не могла, потому что мой паспорт был у него. Когда мы вернулись, я подумывала обратиться к родным и сказать: «Да, вы были правы, он чудовище». Но мне было слишком стыдно. Вскоре меня стало тошнить по утрам, и я поняла, что беременна. Я зачала на второй день медового месяца. Было ясно, что, выйдя за него замуж, я совершила ошибку. Но повернуть все назад уже было нельзя. Он бывал просто немыслимо жесток. В день рождения Илона он перекрашивал свой самолет, и я ему помогала. Во время каждой схватки я прекращала работу, а он говорил: «То, что у тебя схватки, не значит, что тебе можно прерываться». Он отказывался вести меня в больницу, пока прихватывать не начало каждые 5 минут. «Ты просто слабачка и лентяйка», — сказал он мне тогда. В больнице мне пришлось рожать самостоятельно, и я испытывала ужасную боль. Медсестра сказала ему: «Помассируйте ей спину, ей будет легче». «В смысле?» — ответил он. «Это она должна массировать мне спину? Что за табуретку вы мне дали? Я пошел. Позовите меня за 5 минут до появления ребенка». Вот таким он был человеком. В первые годы брака я постоянно была занята. После Илона я родила Кимбала и Тоску, 3 года и 3 месяца. По утрам я трудилась на мужа, перепечатывала его инженерные спецификации и занималась бухгалтерией. Давала консультации по питанию у себя на дому. Помимо всего этого, на мне также были и уход за детьми, и стирка, и готовка, и уборка. Родители позволили нам построить дом на участке по соседству с ними, так мы и сделали. У меня был небольшой пикап, который я купила на свои сбережения, и я загружала в него кирпичи, цемент и древесные брусья, и возила все это на стройку, куда дорога занимала час. Дети катались на пассажирском сиденье рядом со мной, потому что в те времена мы не пользовались ремнями безопасности. Знакомый прораб отца помогал нам строить дом. Помню, как укладывала плитку в ванной, будучи на 8-м месяце беременности. Когда дом был достроен, мы стали приезжать туда на выходные. Я была беременна Тоской, когда папа погиб при крушении самолета. Он летел вместе с мужем Кэй, моим зятем, и ни один из них не выжил. Моего мужа только интересовало, сколько денег мы унаследуем после папиной смерти. «Не думаю, что нам что-то причитается», — сказала я. «Подозреваю, что все отойдет маме». «Так не годится», — заявил он. «Я женился на тебе не для того, чтобы смотреть, как твоя мать получает все деньги». Это при том, что мама подарила нам папин самолет и за смешные деньги продала нам тот участок, на котором мы построили дом. Он все равно был разъярен, потому что хотел большего. Позже Кэй снова вышла замуж. Ее супруг был хиропрактиком, и Кэй выкупила папину клинику, которая располагалась недалеко от ее дома. Но мой муж был уверен, что ей досталось больше, чем мне, и взбесился. 2 года он не давал мне общаться с родными. Им было запрещено встречаться с моими детьми. Всякий раз, когда звонила мама, я быстро прощалась и клала трубку. «Это мужик. Мужик тебе звонит», — твердил он. И избивал меня. Но это был не мужчина, а моя родная мама. Даже если бы я сказала правду, он бы все равно меня поколотил. Он отрезал меня от семьи. Это было ужасное время. Когда бизнес моего мужа расцвел, он купил еще несколько машин, самолет и яхту. Все, чего ему хотелось, это выглядеть богачом. В замужестве я постоянно слышала, какая я скучная, тупая и страшная. Что ж, может, со мной и скучно, но я точно не тупая, раз у меня есть степень бакалавра наук. И я точно не уродка, если выигрывала конкурсы красоты и работала моделью, думала я. Но вслух об этом не говорила. Если бы я об этом заикнулась, то была бы избита. Хотя иногда он говорил: «Я знаю, о чем ты думаешь», и бил меня из-за это. В 20 с чем-то лет я прочла книгу «Я окей, ты окей». Популярная в 1970-е книга в жанре self-help, автор Томас Харрис. Она вселила в меня стойкость и надежду. Муж решил отнять у меня эту книгу. Ему совсем не понравилось, что я такое читаю. Иногда к нам на ужин приходили гости. Все угощение мне полагалось готовить дома, даже хлеб, и тот надо было печь. Я не любительница готовить, но у меня были кулинарные книги. Я в точности следовала рецептам, и у меня выходили изумительные блюда. Он разговаривал со мной отвратительным тоном, оскорблял меня в присутствии гостей, и они больше к нам не возвращались. Когда наше приглашение отклоняли, он говорил: «Видишь, как паршиво ты готовишь. И ты зануда, поэтому к нам больше и не приходят». После рождения детей я перестала работать моделью. Я думала, что больше не вернусь к этой работе. Даже если бы меня пригласили поработать, я бы не смогла из-за синяков на теле. Однажды мы были на празднике Октоберфест вместе с еще 3 парами. Все пили пиво и веселились, и некоторые изрядно набрались. Все 3 дамы в нашей компании были восхитительно красивы. Я была чрезвычайно скромно одета, а они при полном параде. Мы с дамами встали, чтобы выйти в уборную, и один из парней за соседним столиком присвистнул и сказал что-то вроде: «Эй, красотки, вы все такие сексуальные». Муж наорал на меня и обозвал шлюхой. На глазах у всех он ринулся, чтобы ударить меня. Он совсем потерял голову. С возрастом он становился все безумнее. Поначалу он бил меня только дома. Но дошло до того, что он перестал стесняться рукоприкладства и на публике. Мужья моих подруг оттащили его от меня, а дамы увели меня и отвезли домой к маме. Она опешила, когда в 2 часа ночи я объявилась у нее под окном. Мы не виделись 2 года. Следующим утром он заявился к ней домой. Он умолял маму отпустить меня обратно. Он рыдал и извинялся. «Не смей ее больше трогать, или она вернется сюда насовсем», сказала мама. Она была в бешенстве, когда узнала, что он бил меня. А еще не могла понять, почему я не рассказала ей, как ужасно мне жилось в браке. Полагаю, мне было стыдно. И страшно, что он устроит неприятности моим родным. Что ж, он послушался маму и больше никогда меня не бил. Прежде он бил меня при детях. Помню, как Тоска и Кимбл, которым было 2 и 4 года соответственно, плакали в углу, а 5-летний Илон бил отца по коленям сзади, пытаясь его остановить. Меня грела мысль, что он прекратил побои, когда дети были еще достаточно малы и могли позабыть обо всем этом. Теперь мне приходилось носить только словесные оскорбления. Когда рукоприкладство закончилось, моральное насилие усугубилось, однако я больше не страдала от боли и синяков. Как-то раз позвонила Летти и спросила, могу ли я поработать моделью. Теперь, когда я избавилась от синяков, я наконец-то могла ответить согласием. Он дико разозлился. Он поехал за мной на дефиле и стоял за колонной, наблюдая, как я работаю. Он пришел за кулисы и увидел, как парикмахер колдует над моей прической. Он хотел избить того парня за то, что тот прикасался к моим волосам. Ему надо было контролировать все, что я делаю. Он сказал, что если я когда-нибудь с ним разведусь, то он изрежет мне лицо бритвой, а детям прострелит колени, чтобы мне пришлось воспитывать 3 инвалидов и никогда больше не работать моделью. Это был кошмар. Я долго тянула с разводом, потому что была запугана. Я не знала, как найти выход. Мне не хватало аргументов. Законы в ЮАР в то время действовали не в мою пользу, и легальных причин развестись у меня не было. Домашнее насилие не считалось весомой причиной для развода. Напротив, мужчины им занимались, потому что это было по-мужски. По крайней мере, меня в этом убеждали. В тот год, когда приняли закон о безвозвратном распаде семьи, я решила, вот теперь я могу развестись. Внезапно мне выпал шанс выбраться из этого омута. Нужно было решить, куда переехать. Я могла бы пожить у мамы, но боялась подвергнуть ее опасности. Я не хотела, чтобы он ей мстил. К тому моменту наш дом по соседству с родительским уже был продан, но кроме того, у нас был загородный дом в полной глуши где-то под Дурбаном. Туда мы с детьми и отправились. Мне повезло, что такой вариант вообще был. Юрист посоветовал мужу записать дом под Дурбаном на мое имя. «Нет», — сказал он юристу, — «ей ничего не положено». Юрист отметил, что на его имя были записаны дом, яхта, самолет и 6 машин. Все принадлежало ему. И он мог все потерять, если бы в случае неприятностей кто-то подал на него в суд. «Мне все равно», — сказала я. «Запишите на него». «Ты уверена, что хочешь, чтобы дом был моим?» — спросил он. «Да, забирай себе», — сказала я. «Ладно, запишите на нее. Тогда ответил он. Как только на документах появилось мое имя, что-то внутри меня расслабилось. Мы сделали первоначальный взнос и оформили ипотеку с выплатами по $300 в месяц. Я жила в достатке. Когда законы сменились, мне было куда податься с детьми. Отчасти поэтому я смогла уйти от мужа. Я была уверена, что справлюсь с ипотекой, потому что у меня были некоторые сбережения. Когда мы поженились, у него не было ни гроша, но он оказался талантливым инженером и теперь был довольно богат. У него были солидные накопления, а у меня весьма скромные. Но я считала, что моих денег хватит, чтобы прокормить детей и выплачивать кредит. Хотя бы на первое время. Я боялась мужа в течение всех лет супружества. И продолжала бояться во время бракоразводного процесса. Как-то раз, когда я ждала решения о разводе, он заявился ко мне домой в Дурбан и с ножом выскочил за мной на улицу. Я вбежала к соседке, та была на кухне. «Беги в сад, там мои друзья», — сказала она. Он ворвался к ней в кухню с ножом и крикнул. «Где моя жена?» «Хотите чашечку чая?» спросила она. Позже она призналась, что была в таком шоке, что не знала, как реагировать. Но ее идея сработала. Он бросился на пол и зарыдал, умоляя, чтобы я вернулась. Соседка была в ужасе. Я тоже. После этого я добилась судебного запрета ему ко мне приближаться. Конечно, я мечтала от него избавиться. Среди моих пациентов было 2 юристов. Один был матерым специалистом по бракоразводным процессам, а другой — адвокатом по недвижимости. Я выбрала 2-го. Мне не хотелось затяжного процесса. Хотелось со всем этим покончить. Я не хотела его денег, только чтобы дети остались со мной. Для похода в суд я нарядилась в красную мини-юбку, белую блузку, красные туфли на шпильках и сделала роскошную укладку и макияж. Мама взглянула на меня и сказала: «Смой краску, собери волосы и надень что-нибудь из старых вещей сестры и обувь без каблуков». Я надела простое платье в цветочек, которое было мне велико, и пришла в суд в совершенно невзрачном виде. Судья улыбался и флиртовал со мной. «Неужели муж и правда хочет с вами развестись?» — спросил он. «Он подписал бумаги», — ответила я. Я не могла солгать и сказать, что он хочет развода. Он не хотел, но он и правда все подписал. Я просила только опеки над детьми, но судья решил, что муж должен будет отдавать мне 5% своего дохода и покрывать школьные, медицинские и стоматологические расходы на детей, чего он никогда не делал. Судья постановил, что он должен купить мне 4-дверный автомобиль, чтобы я могла возить детей. У него было 5 машин элитных марок и мой пикап, но он купил самый дешевый автомобиль — Toyota Corolla с ручными стеклоподъемниками и без кондиционера. А потом предложил мне пользоваться Ягуаром или Мерседесом при условии, что он будет проверять состояние машины каждый месяц. Это был еще один способ сохранить надо мной власть, поэтому я выбрала Toyota. Это была вполне пригодная машина, способная довести меня туда, куда надо, без его участия. Я была рада, что у меня появилась машина, моя собственная машина. Я сразу же возобновила консультации. В ЮАР диетологов ценили, и врачи в Дурбане с радостью отправляли ко мне пациентов. Модельные заказы тоже пошли. Мне все время не хватало денег, даже на оплату ипотеки. Дети ходили в школьной форме, которая была дешевле обычной одежды. Я не покупала себе дорогих вещей, вообще ничего нового, если уж на то пошло, а если и покупала, то только в секонд-хендах. В первые годы дети раз в месяц ездили к отцу на выходные, и я собирала им с собой одежду. Он отправлял их обратно без вещей и рюкзаков, так что мне каждый раз приходилось покупать им новые одежки. Это очень бесило, потому что мой бюджет не был рассчитан на эти траты. Все это делалось намеренно. Он часто говорил, что я в конце концов вернусь к нему, потому что буду прозябать в нищете и не смогу обеспечивать детей. В течение следующих 10 лет он неоднократно пытался отсудить у меня опеку над детьми. Расходы на адвокатов пожирали все мои сбережения, но зато мне не нужно было терпеть его присутствие 24 часа в сутки. Даже тяжбы, хлопоты и боязнь проиграть суд об опеке меня не удручали. Так все равно было лучше, чем жить в состоянии постоянного страха. Я к нему не вернулась. Как бы сложно ни было, стойте на своем. Выбирайтесь. Оно того стоит. Если вы живете с тем, кого боитесь или опасаетесь, придумайте план выхода из этой ситуации. Если вы чувствуете, что попали в нездоровые отношения, приложите все усилия, чтобы из них выбраться. Я тянула слишком долго, надеясь, что человек или сама ситуация изменится. Но все было по-старому, пока я сама не решилась на перемены. Если вы выходите из отношений, то прежде чем вы почувствуете облегчение, вам, возможно, будет трудно. Вас может настигнуть чувство ужасного одиночества, и это придется как-то пережить. Когда ощутите эту тоску, отправляйтесь к друзьям, позвоните родным, найдите другую работу, сходите в кино, смените город. Хороший план предусматривает финансы и логистику. Возможно, вам понадобится помощь друзей или специалистов. С деньгами и общением могут возникнуть проблемы, но после развода внезапно объявились те друзья, которые прежде избегали общения из-за моего мужа. Некоторые даже предлагали мне финансовую помощь, правда, я никогда ее не принимала. Вам не нужен план пятилетка. Когда вы заглядываете слишком далеко, сделать первый шаг может быть очень сложно. Главное для вас — это выбраться. Не думайте об отдаленном будущем. Сосредоточьтесь на следующем шаге. Когда вы поймете, что пора уходить, важно не впасть в ступор от всего, что вам предстоит сделать. Спланируйте первый шаг, затем следующий. Сейчас, перебирая в памяти неприятности, которые со мной происходили, я понимаю, что стоило бы выбираться из них пораньше. Когда вы поймете, что ситуация пошла по наклонной и перемен не предвидится, именно тогда вы и должны сделать решительный шаг. Как можно скорее. Если вы несчастны в отношениях, то что потеряете, разорвав их? Если вы не можете изменить партнера, а вы пытались это сделать, то нет причин лишать себя счастья на всю оставшуюся жизнь. После развода мне было очень одиноко, особенно когда дети уезжали к отцу на выходные или каникулы. Он возил их кататься на лыжах в Австрию, брал с собой в Гонконг и Нью-Йорк. Я не хотела лишать детей этих возможностей. Он всегда приглашал и меня. Но я хоть и любила бывать в новых странах, всегда помнила, как ужасно с ним путешествовать. Он умел испортить любое удовольствие. Лучше быть одной, чем в отношениях, основанных на страхе. Быть несчастной куда хуже. Одиночество никогда не вызывало у меня желания вернуться к несчастливому замужеству. Уж лучше нуждаться в деньгах, чем сносить ежедневные побои. Мне не нужны роскошные наряды, особняк, машины, самолеты, яхты и фермы, которые идут в комплекте с постоянными мучениями. Да, мы ютились в крошечной квартире и не раз. Да, мы с детьми часто питались бутербродами с арахисовым маслом. Да, мы постоянно ели фасолевый суп. Ну и что с того? Мы любили друг друга. Нам было весело вместе. Это самое главное. Я рассказываю вам свою историю, потому что хочу, чтобы вы знали, выход существует. Хочу, чтобы знали, что нужно выбираться из отношений с тем, кто делает вам больно, если вы хотите уцелеть. Я терпела насилие в браке 9 лет. После развода у меня будто гора свалилась с плеч и появилась, наконец, надежда на будущее. Каким бы беспросветным ни казалось положение, выход есть всегда.